Глава 31. Мне повезло, ректор был у себя. Я постучала и сразу же просунула голову в его кабинет. Магистр закатил глаза и совсем негостеприимно произнес: «Ну что там у тебя снова стряслось? Суток не прошло с твоего прежнего визита». «У меня срочное дело», — взмолилась я. «И только вы можете мне помочь», — безбожно польстила. «Рассказывай», — тяжело вздохнул он. «Вы не подумайте, я бы просто так никогда к вам не пришла. Сначала я хотела разобраться во всем сама». «Даже не знаю, что мне не нравится больше», — задумчиво произнес ректор. «То, что ты достаешь меня своими проблемами, или то, что ты пытаешься их решить сама?» «Так вот», — я проигнорировала его замечание. «Я пошла в библиотеку, чтобы найти информацию, но кто-то уже забрал все книги по нужной теме». «Предлагаешь отнять книги у того студента и отдать их тебе?» — поморщился ректор. «Нет, хочу, чтобы вы ответили на мой вопрос». Ректор странно крякнул, дернулся в кресле и скривился. «Ты настолько во мне уверена?» «Конечно, вы же здесь самый умный». «Ладно, говори». Так как в моей ситуации нужно было не рассказывать, а показывать, я стала разматывать свою повязку. Пришлось задействовать зубы, потому что узелок никак не хотел поддаваться. Ректору надоело смотреть на мои потуги. «Тебе наскучило изображать пацана, и ты решила притвориться мумией?» – пробормотал он. «Хорош копошиться, давай помогу». Но к тому времени мне самой удалось справиться со злосчастным узлом и избавиться от тряпки. «Вот!» — я подошла к его столу и сунула руку чуть ли не под нос ректору. «Видите?» «Это родимое пятно? Я тебе сочувствую. Оно такое некрасивое». «Оно появилось у меня сегодня. Оно чешется и не смывается». «Чешется, говоришь? Отойди на всякий случай чуть подальше». «Я уверена, что оно не заразно». «Почему ты так думаешь?» «Оно похоже на метку. Меня кто-то проклял. Я теперь хочу знать, чем мне это грозит». «Дай сюда руку». Он перехватил запястье, внимательно рассматривая пятно. «Это не проклятие», — со всей уверенностью сказал он. «Но это метка». «Какая-то клятва?» «Нет, это метка истинности». «Что? Что это значит?» «Что где-то появился человек или какое-то другое существо, которое идеально тебе подходит». «Идеально подходит?» Повторила я, как глухая или недоразвитая. «Да, с ним вы как две половинки одного яблока. Так же похожи и так же дополняете друг друга». «И как мне узнать, кто это?» «У него тоже будет такая же метка». «На запястье?» «Нет, метка может быть на любой части тела». «Хм, не буду же я осматривать каждого, кто мне попадется на глаза». «Метка, как правило, повторяет символ рода. Есть всякие справочники с перечнем родов и изображением их символов. Их сотни. Так что на досуге можешь заняться их изучением. Если повезет, через пару лет найдешь своего избранника. Маленькая подсказка. Ищи среди тех, кто имеет вторую ипостась». «Ерунда какая-то. Больно надо. И вообще, мне этот истинный со своей меткой 300 лет не сдался. Жила же я спокойно без него все эти годы. И дальше буду жить». «Не будешь. Если ты не воссоединишься с истинным, ты зачахнешь, засохнешь и сдохнешь». «Чего?» «Это образно. Проще говоря, тебе будет чего-то не хватать для счастья. Ты не сможешь ни в чем найти удовлетворение. Даже любимые занятия не будут приносить тебе радость. Сердце будет разъедать тоска. И каждый день наполнится печалью и душевными муками». «Звучит ужасно. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее. Может, вы узнаете метку?» Ректор снова взял меня за руку и крутил ее то так, то эдак. «Похоже на крылья. Это может быть птицей, летучей мышью или драконом. В общем, какая-то летающая хтонь. Тяжело сказать что-то конкретнее. Метка не проявилась полностью. Для этого нужно чуть больше времени. Как только проявится, чесаться перестанет». «Хоть что-то хорошее я услышала», — проворчала я. И тут меня осенило. «Я ведь совсем забыла о Рейвине. Получается, если я выйду замуж за своего истинного, Рейвен умрет, и мой дядюшка вместе с ним. Или же мне придется выйти замуж за Рейвена и быть глубоко несчастной всю оставшуюся жизнь. Впрочем, брак с ним изначально ничего особо радостного не сулил. Магистр Дэрион, но ведь у меня уже есть жених, и наша свадьба предопределена непреложной клятвой». «Истинность превыше клятв, поэтому любые клятвы отменяются». «Что же получается? Я избавилась от Рейвена?» В учебный корпус возвращалась в приподнятом настроении. Надо же, как удачно все разрешилось! Повезло, повезло! Никакого навязанного брака, никакого Рейвена. И ничего за это не будет. Все останутся живы-здоровы. Неясно только, что делать с этим внезапным истинным. Если верить ректору, то мы с ним должны идеально сходиться во взглядах. А значит, брак ему нужен так же, как и мне. Как коровье седло, проще говоря. То есть искать он меня не будет. А я его искать точно не собираюсь. И последствий в виде неизбывной тоски я не боюсь. Некогда мне будет тосковать. Я с чудовищами буду сражаться. А пока мне нужно сосредоточиться на получении диплома. И для начала сдать хвосты, которые накопились из-за этого бессмысленного похода в город убийц. Айрин обещала поделиться конспектами. Но перед тем, как всецело посвятить себя учебе, я решила прояснить до конца вопрос с истинностью. В этой теме я еще тот профан. Никогда не интересовалась ею. А если что-то попадалось в книгах, то пролистывала эти страницы. Любовь и розовые сопли не для меня. Библиотекарь снова встретил меня словами: «А, это вы?» «Лей Торсон!» Я сразу напомнила свое имя, чтобы сократить время поиска формуляра. «Помню, я помню!» — проворчал он. «Меня интересуют книги об истинности». «Зря!» «Что зря?» «Время зря потеряете». «Почему?» «Потому что читать нужно книги, которые имеют практическое значение, а не то, с чем вы никогда не столкнетесь». Он наставительно поднял палец вверх. «Почему это не столкнусь?» — возмутилась я, едва удержавшись от того, чтобы сунуть ему под нос руку со свеженькой меткой. «Потому что шанс, что у вас, молодой человек, вдруг появится истинная пара, один к миллиону». Продолжая возмущаться, он все же пошел что-то искать и долго блуждал вдоль книжных рядов. Наконец он вернулся и положил передо мной потрепанную книжонку «Предание Киарской империи». «Что? Это же сказки для малышей!» — разочарованно протянула я. «Иногда в древних сказках истины больше, чем в трудах современных ученых-мужей». Вспомнив нашего историка и его двадцатитомник, я вынуждена была согласиться с библиотекарем. Но только в том, что ныне живущие ученые-мужи могут писать откровенную ересь. В остальном спорить с библиотекарем не хотелось, поэтому я расписалась в формуляре и забрала бесполезную книжку. «Предание о храбром воине Морригане и о его прекрасной жене Ясмине!» — крикнул он мне во след. История Морригана мне была известна в части баталий. Ему удалось победить чудовищных виренов, вырвавшихся из бездны. Я могла пересказать все его поединки, но знать не знала, была ли у него жена. Зачем вообще жена герою? Ах да, наверное, за тем, чтобы лила слезы у окошка в ожидании любимого. Вернувшись к себе, вместо того, чтобы заняться действительно полезным делом, я завалилась на кровать и стала читать предание. Выходила довольно занятная история. В давние времена мужчины-драконы прогневали богиню тем, что относились к женам нелюбезней, чем к табуреткам. И в один миг богиня лишила мир драконец. А чтобы род драконов не прервался, драконам пришлось брать в жены человеческих девушек, которых они презирали еще больше, чем женщин своего племени. Но наследник мог появиться не от каждой женщины, а только от той, что подходила дракону идеально, являлась его истиной. К слову, ничего не поменялось, только теперь от своих мужей страдали не драконицы, а человеческие девушки. Этой прекрасной Ясмине удалось вернуть драконец. Но так как эти драконницы были чистокровные, то теперь от них люлей выхватывали драконы, ослабевшие из-за человеческой крови в их жилах. Так как драконницы вернулись, то метки истинности перестали появляться у человеческих девушек. Но в нашем мире всегда есть место чуду, и не исключено, что однажды звезды сойдутся таким образом, что истинность вновь проявится. Так что у меня уникальный случай. Наверное, надо гордиться. А в целом ситуация забавная. Сейчас какой-нибудь парень сидит и пялится на свою метку. А может, бегает по целителям или штудирует книги. Было бы хорошо, если бы метка у него появилась на заднице, и он бы ее никогда не заметил. Эх. Я вздохнула и потянулась за учебниками. Сразу стало грустно. Наверное, это потому, что начала действовать метка, а не из-за того, что мне совсем не хочется читать травологию. Изложение мне не нравилось. Нудно и неинтересно. То ли дело дядюшка и мой отец. Писали так, что зачитаешься. Окончательно уснуть над учебником помешала боль в руке. Ругаясь, я развязала тряпку и уставилась на запястье. Руку пекло так, будто по коже вели раскаленным шилом. Прямо на моих глазах метка приобретала четкость, узор дополнялся новыми линиями. Моему удивлению не было предела, когда я увидела ворона, расправившего крылья, прорисованного так детально, что можно было рассмотреть каждое перышко. В клюве у ворона была веточка цветущего шиповника. И что самое интересное, рисунок был мне знаком. Точно такого же ворона, выполненного черными чернилами, я видела в одном из дневников отца. Если это то, о чем я думаю, то от такого истинного я бы не отказалась.